«Возвращение блудного друга». Возможно, что процесс зондажа протекал бы так же тихо и незаметно для руководителей, вовлеченных в этот процесс стран, если бы 10 октября 43 года посланник Владимир Семенов не получил по почте странное письмо. Вот его текст. Приведем со всеми особенностями стиля и орфографическими ошибками. «Глубоко уважаемый товарищ Семенов, в интересах предстоящей конференции министров в Москве прошу вас по возможности скорее сообщить НКВБ товарищу Александра Яковлевичу, речь идет об Александре Славине, примечание автора, который все ое время бывал в Ковне, или товарищу, которым беседовал 1941 год в мае месяце здесь, в Штокгольме, спешно приехать сюда для весьма важных переговоров, от чего зависит даже укорочение войны минимум на 6 месяцев, если даже не ликвидирование еще в этом году. Приезда кого-либо не лично мне знакомей не стоит. Кроме того, стоит разузнать какого-то товарища по профессии художника, маляра Глущенко в городе Москве. Товарищ Глущенко в свое время подружился с немецким господин, речь идет о Петре Кляйсте, примечание автора, в Москве, который участвовал и, как сказать, посредничествовал русский, немецкий договор 1939 года. Если товарищ Глущенко благонадежен, то его приезда сюда для встречи с этим самым господином могло быть в пользу ликвидирования войны по небывалой выгодными условиями в пользу Советской России весьма спешно. Владимир Семенов отправил письмо в Москву руководителям СССР. Нетрудно догадаться, что Лаврентий Берия поручил своим подчиненным выяснить, кто автор и что он хотел сказать. Руководитель внешней разведки Павел Фитин 21 октября 1943 года доложил, что автор не немецкий провокатор, а советский агент-друг. После этого в Стокгольм ушло указание немедленно найти информатора, предъявить установленный пароль, напомнить ему условия вербовки и выяснить все обстоятельства. Но о письме от 10 октября не говорить ни слова. Встреча представителя резидентуры Анатолия и советско-немецкого агента прошла 23 октября 1943 года в роскошном отеле «Карлтон». В своем отчете, представленном в Москву, Анатолий сообщил со слов друга о следующем. «В Германии существует группа влиятельных промышленников, которая выступает за заключение сепаратного мира с Советским Союзом. Эта группа находится в тесном контакте с Риббентропом. С целью поисков контакта с советскими представителями члены этой группы уже приезжали в Швецию, но эта попытка окончилась неудачей. Группу возглавляет доктор Клейст, которого друг называет известным промышленником и главой концерна «Штумм». Входят в нее промышленники Фельзен, Беннинг, Клюш. Эта группа, по словам Клауса, попросила его помочь в установлении контакта с советскими дипломатами. На вопрос, на каких условиях, ему ответили: «Немцы готовы на многое, даже, пожалуй, на все, что попросит Сталин. Немцы готовы согласиться на границе 1914 года». Если советская страна захочет, то Анатолий мог встретиться с кем угодно, даже с Риббентропом. На что Анатолий, видимо, по инструкции, ответил, что ни о каких переговорах не может быть и речи, и что обязанность друга информировать обо всем, что знает, на тех условиях, на которых он согласился работать во время разговора с Александром Яковлевичем. «Затем, — продолжает Анатолий в отчете, — я попытался выяснить, чем же объясняется такая горячая любовь немцев к нам, почему они так заинтересованы в мире. Клаус очень неохотно и вначале отвлеченно, а затем более конкретно ответил, что для немцев уже давно ясно, что война проиграна. Промышленники это поняли и сделали необходимые выводы о сближении с русскими. Правда, это лишь одна группа, другая же, Крупп, носит проанглийский характер». Беседа закончилась пожеланием друга продолжать контакты и даже придать им легальный характер, приглашать Анатолия на киносеансы в посольство. Ответ был, как принято говорить, уклончивый. Эдгар Клаус произвел на советского разведчика впечатление недостаточно откровенного, непоследовательного в мыслях и несколько легкомысленного человека. Из Москвы после внимательного анализа отчета Анатолия 27 октября отправили в Стокгольм указание. «Встречи с другом до нашего специального указания прекратить». В дальнейшем запрет был подтвержден. В начале ноября 43 года в Москве было принято решение пожертвовать другом. Возможно, что на это повлияло несколько причин. Во-первых, в СССР опасались, что текст письма 10 октября стал известен Швеции, а через нее Англии и США. Во-вторых, агент работал еще и на немецкую разведку. В-третьих, интересы большой политики были важнее, чем судьба отдельного человека.